827. Гуру. Огорчаясь поступками людей, мы часто упускаем из виду то обстоятельство, что каждое огорчение приносит очень полезный опыт и познавание человека. Поэтому правильнее не огорчаться, а радоваться вооружению сознания опытом на будущее. Почему нужны повторные удары со стороны друзей? Удары, приносившие столь много осложнений, огорчений и страданий. Не для того ли, чтобы крепко понять и усвоить, что каждый, подошедший к учению, берет на свои плечи крест своих несовершенств и недостатков и с ними шествует дальше, и от этого еще не становится совершенным, а какое-то время остается таким, как был, а иногда и становится даже хуже, пока не перегорят в нем неизжитые свойства его низшей природы.